Глава 9. «Иди сюда, мой хороший! Иди и ты, девочка моя! Как вы тут оказались? Ну что там, рожать скоро?» В ответ мне прозвучало скуление, и шершавый язык прошелся сперва по руке, а потом и по лицу. Волчица взглянула на Арин и снова принялась порыкивать, как бы намекая, чтобы девица даже не думала приблизиться и почесать за ушком. Системный взгляд познакомил меня с моими друзьями еще раз. Глава стаи. Волчица Омадея. Уровень 12. Очков жизни 97%. Статус «Союзник». Не опасен. Вожак стаи. Волк Ауфиринг. Уровень 12. Очков жизни 100%. Статус «Союзник». Не опасен. Просто так они здесь появиться не могли. Стало быть, вмешалась богиня охоты. И сделала это неспроста. Внезапно волчица заскулила, зарычала, слегка царапнула ошалевшего Ауфиринга и, чуть пошатываясь, пошла вперед, к костру. Рядом с ним самка нашла мою палатку и забурилась внутрь, рухнув на вещи. Вожак ошарашенно переминался с лапы на лапу и то порывался бежать за ней, то обратно. «Что это с твоей подругой?» — спросил я у него, удивляясь поведению волчицы. «Рожать она собралась, чего ж тут непонятного? Пузо вон какое висит!» Я обомлел и, не придумав ничего лучше, достал из инвентаря лагеря глубокую миску, чтобы налить туда воды. «Дай две вещи ненужные, ей нужно мягкое, сухое и теплое, без врагов и тревог». «Сказано, сделано!» Внезапно мы с Ауфирингом стали стражами родильной палаты, каждые полчаса проверяя, что эта ночь в пустоши не грозит нам незваными гостями. К слову, страж из волка получился так себе. Будущий папаня метался как сумасшедший, не зная, что делать. Он раз 10 обнюхал Арин с ног до головы, пытаясь выяснить, опасна ли она. «У меня были собаки в той жизни. Я припоминаю, как мы с сестрой и братом принимали роды. Если ей понадобится помощь, тогда и будем действовать. Сейчас же к ней лучше не подходить», — предупредила мечница, выйдя из палатки с уже принявшей ее волчицей. Оставив Аумадее кучу тряпья и воду, мы удалились, прислушиваясь к скулению. «Да уж, к такому меня жизнь не готовила», — признался я, уставившись в чистое, полное звезд небо. «Пора уже и подарок Малида распечатать». Вытащив из кармана глиняную табличку, поводил ей из стороны в сторону, проверил системным взглядом, но ничего необычного так и не обнаружил. Рядом разлегся, вяло виляя хвостом, волк, и, широко раскрыв клыкастую пасть, зевал. «Ай, была не была». Я разломил глиняный прямоугольник, и странный фиолетовый дым взвился наружу, превратившись в небольшое облачко, которое метнулось к моему лицу, тут же просочившись в глаза. Все тело напряглось, как тетива лука, мышцы задервенели, а зрение помутилось. Я безмолвно открыл рот, не имея возможности даже крикнуть. Свет далеких звезд едва пробивался через накрывшую меня фиолетовую пелену. И тут в мозг пришло осознание. Передо мной карта. Карта, на которой звезды выступают в качестве ориентиров. Мне открылись очертания континентов, где среди десятков звезд, нашедших свое место на этой карте, ярко выделялись две. Первая застыла посреди пустых, лишенных других звезд, земель. Это я, в пустошах. Вторая же притаилась на юго-востоке. Не слишком далеко, но и не под боком. Карта стала растворяться. Вместе с тем вернулся и контроль над телом. Вокруг никто ничего не заметил. Волк только закончил зевать. Следовательно, времени и впрямь прошло намного меньше, чем ощущалось. Я встряхнул головой и повернулся в сторону выхода из лагеря. Над одной из створок ворот горела ярко-желтая точка, изредка переливающаяся фиолетовой рябью. Вот он мой, маяк в ночи. Днем же достаточно просто двигаться в этом направлении, отыскав для себя подходящие ориентиры. Если верить словам Джина, мне предстоит сразиться с кучей врагов, и кто знает, быть может, у меня получится добыть необходимые 10 000 душ. «Ладно, дружок, пока ждем, давай посмотрим, что за два странных артефакта мне достались». Погладил я волка и раскрыл мешок Суурта, выуживая из него добычу. «Легендарный чертеж Гефеста. Позволяет создать один из подходящих персонально вам артефактов не выше легендарного ранга». «Почти как у победителя, но рангом пониже. Так-так, посмотрим, что из всего этого выйдет. И второй ништяк». «Портал в долину грез. Насколько много желаний умирает, так и не сбываясь. Самые сильные из них порой воплощаются во снах. Долина грез — волшебное место, в котором время течет иначе, чем в реальном мире. Телепортация в долину грез — способность переместиться в особое, сокрытое от иных, место, что создается вами на основании вашего же воображения. Иллюзорность. Все предметы и объекты, созданные в долине грез, обретают свойства иллюзорности, не позволяющие с ними взаимодействовать и влиять на него. Портал способен переместить только владельца артефакта. В долине грез 8 часов равняется 1 часу во внешнем мире. Максимальное время нахождения в долине грез – 1 сутки. Перезарядка портала занимает 7 суток. Ранг легендарный. Прочность – 800 из 800. В голове возникло сразу несколько вариантов для работы портала. Если предметы, воплощенные в долине, иллюзорны, что насчет предметов, перенесенных туда мной? Можно ли притащить туда кучу ингредиентов и ресурсов, разжечь костер и сварить суп? Удастся ли установить там манекен и провести хорошую 8-часовую тренировку? Смогу ли я потратить это время для изучения книги, способности и сдачи теста? Вопросов много. Кроме того, туда можно отправиться для восстановления ресурсов, исцеления ран, накапливания маны. Вариантов хватает. Даже укрыться от преследователя, по идее, реально. Короче говоря, штука досталась читерская, хоть и непосредственно не влияющая на боевую мощь. В любом случае, я рад ее появлению, и теперь действительно ощущаю, что награда за мои достижения на арене стоящая. Походил этот артефакт на открывашку для пива. Треугольный жетон с кругляшом внутри. Сделан из стекла и металла, имеет застежку, при помощи которой его можно прикрепить к одежде. Цепляешь его, например, к нагрудному карману, и в любой момент можешь активировать, обратившись к сокрытой внутри силе. Вот прямо сейчас я держу его в руках, и мне доступна иконка активации портала в виде цветочной долины. Пристраиваю застежку к внутренней части балахона, и иконка становится бесцветной, деактивируется. Но стоит протянуть внутрь накидки руку и коснуться пальцем, и раз — она вновь активна. Удобно, чего уж там. Можно и на поясе оставить, чтобы активация была еще проще. Позже обязательно это сделаю, только нужно найти на обвесе свободное место. Чертеж Гефеста был чертежом, на котором имелось 9 схематичных изображений артефактов, а снизу шел текст следующего содержания. Если вы не до конца уверены в том, что именно вам нужно, можете обратиться к заложенной в чертеж мысли Гефеста. Она обследует ваше тело, силу и доступные вам артефакты и способности, подобрав подходящий для вас предмет. Способность мысли Гефеста доступна лишь единожды, и вы всегда можете отказаться от предложенного варианта. Потыкав по предложенному оружию, шлема, ювелирке, керасам, ботинкам и прочим элементам экипировки, сдался, не осилив десятка тысяч доступных вариантов, не имевших точного описания системных свойств. Подбирать по наитию — не мой случай. Недолго думая, жмакнул по доступной клавише оценки. Щекочущий ветер прошелся по телу, проникая в легкие и разворачивая мешок. Тут же потускнели иконки способностей и статуса. «У-ху-ху-ху! Пробирай до дрожи!» Мысль Гефеста закончила оценку релоканта ЧЕЛ-1856-39-7434. Подобран подходящий артефакт — бутылка затворника. «А это еще что за прикол? Система! Гефест! Вы че, издеваетесь? Бери бутылку, вали в страну грез и бухай там в одиночестве!» Я уставился на нарисованное изображение бутылки и впал в какое-то смятение. «Гефест, если эта бутылка окажется куском дерьма, я построю тебе храм в канализации и сделаю эту склянку главной реликвией под стоками такого же дерьма. Моя репутация среди богов плюсовая, и очень надеюсь, что они не собираются шутить надо мной таким образом». Бутылка затворника. Артефакт, позволяющий заточить внутрь кусок пространства, вещи и подконтрольных существ. В бутылке затворника время течет так же, как и во внешнем мире, однако естественные потребности организма исчезают. Только владелец бутылки затворника способен выпустить заточенное внутрь пространство и существ. Площадь пространства внутри бутылки составляет 2500 квадратных метров. Прочность — 20 из 20. Ранг — уникальный. Не так. Меня терзают смутные сомнения относительно этого артефакта. Прочность плохая, слишком мелко, требует бережного хранения. Дальнейшее размышление прервал вой из палатки, оккупированной волчицей. «Тима, иди помоги!» — позвала Арин, мгновенно отвлекая от всего остального. К рассвету мы стали крестными пяти маленьких комочков, и я понятия не имел, что со всем этим делать. Не бросать же их на произвол судьбы здесь! Оказалось, зря беспокоился. На рассвете волк и уставшая волчица взвыли, и на их вой кое-кто откликнулся. Этот кое-кто обладала формами, заставляющими сердце биться чаще. Системный взгляд даже не пытался идентифицировать появившуюся на пороге нашего убежища гостью, но тот, у кого есть глаза и мозг, без проблем понял бы, о ком именно идет речь. «Богиня охоты, Диана, Артемида, как к вам обращаться?» «Юный последователь этого хитреца, жаль, что ему ты попался раньше, чем мне. Уж я бы одарила тебя улыбкой, в отличие от этого черствого затворника. Тебе ведь объяснили, что мы не прямое олицетворение древних мифов». «Да, я знаю». «Вот и хорошо. Мне нравится собирательный образ богини охоты. Сейчас на планете много охотников, это мне помогает. А назовись я просто Дианой, кто бы обо мне вспомнил?» Она все-таки ослепительно улыбнулась, подарив мне улыбку и свистнула волкам, позвав их с собой. Самка встрепенулась, ее шерсть просияла золотом рассветного дня, и молодая мать поднялась на лапы, полностью восстановив силы и здоровье. Волчат же забрала сама Артемида, пройдя мимо замершей в почтительном поклоне Арины. «Вы молодцы, и на турнире, и сейчас. Ты, Дмитрий, тоже все правильно сделал. Не искушай судьбу и не пытайся быть умнее богов. Иногда достаточно верить и делать то, что считаешь правильным. Но моя подрастающая гвардия стражей всегда сможет откликнуться на ваш зов, как и вы откликнулись на ее. Вы теперь члены стаи. Поздравляю!» Богиня охоты еще раз улыбнулась и одарила нас двоих воздушным поцелуем, после которого я почувствовал на душе легкий отпечаток, словно что-то неземное коснулось самых основ моего существования. «Богиня охоты земли даровала вам свое благословение. Получена способность «член священной стаи». Артемида исчезла, и я тут же нырнул в статус, дабы ознакомиться с новой способностью. «Член священной стаи. Однажды вы откликнулись на зов о помощи и спасли членов стаи. С тех пор у вас появилась связь со стаей, получившей свой дом в домене богини охоты. Раз в сутки вы способны призвать стаю на помощь, и те откликнутся на ваш призыв. В случае смерти члены стаи возродятся в священном лесу богини охоты. Текущее количество членов стаи — 2. «Обалденно!» — поговорил Сарин. «У нее появилась точно такая же способность. Нам оставалось лишь гадать, действуют ли они совместно или у каждого по отдельности. Если кто-то один вызвал стаю, сможет ли вызвать ее второй?» «Выясним!» Бессонная ночь прошла, а я вспомнил рекомендацию лечь спать как можно скорее. «Арин, я знаю, что у нас нет времени, но я спать. Разбуди меня через час». Не вдаваясь в подробности, отправился в ее палатку и вырубился, едва тело приняло горизонтальное положение. Снились реки крови и поля, усыпанные трупами. Я стоял один посреди кромешного ада, тяжело дыша и крепко сжимая меч в одной руке и щит в другой. Заляпанные чужой кровью волосы налипли на лоб, и я смахнул их, дабы посмотреть, остался ли вокруг неприятель. «И когда ты успел завести столько врагов?» — спросил меня непонятный голос. — «Не знаю», — честно признался я. — «И почему они все мечтают убить тебя?» — «Завидуют, жадничают, боятся. Их гонят вперед их же грехи. Понятия не имею, какая на это все причина, но они все уверены, что с моей смертью их жизнь редко изменится в лучшую сторону», — выпалил первое пришедшее на ум и идущее прямиком из души. Невидимый собеседник, чьи вопросы я не мог проигнорировать, продолжал допрос. «И когда они закончатся?» «Пока дышу, они не закончатся. Или глупость, или уверенность в собственных силах будут вести их». «И что, ты будешь сражаться до конца своих дней?» На этот вопрос не было ответа. Я не ставил перед собой такую цель. Я хотел ни от кого не зависеть. Не хотел войн, убийств, смертей. Я хотел просто жить. Жить так, чтобы самому не было стыдно. «Не буду. Я найду другой путь». «Это не ответ истинного воина!» «А я не воин. Я архивестник. Мой путь еще не написан. Я сам его создаю. Надеюсь, моих сил хватит, чтобы дойти до конца. Видимо, я ошибался в тебе. Не понимаю, зачем она уделяет тебе столь пристальное внимание. Ты не желаешь стать сильнейшим. Я разочарован. Мне стало понятна сущность собеседника. Сильнейшим можно стать на время. Сколько таких было и о скольких забыли? Сколько имен могущественных воинов исчезло из моего прошлого мира? А сколько слабаков за время их жизни потрясло основы Земли до самого основания? Не хватит и книг, чтобы перечислить их имена и их силу, что заключалось отнюдь не в ловкости или иных характеристиках. «Ответь на один мой вопрос, и я отпущу тебя с царства битвы!» «Знаешь, если мне понравится твой ответ, я даже награжу тебя!» «Я готов». «Кого ты считаешь сильнейшим из существ?» «Того, за чье имя поднимутся легионы, готовые умереть и убить всех, кто встанет на пути. Иногда имя сильнее меча. Иногда имя способно убить больше, чем тысячи стрел. Имя, вселяющее надежду. Имя, вселяющее во врагов бесконечный страх. Вот это и есть бесконечная сила». «А, хороший ответ. Он отличается от того, что я ожидал услышать. Известно ли тебе имя, способное на такое?» «Это уже второй вопрос, бог войны. Но я отвечу. Это имя еще не родилось. Но когда появится, оно, словно эпицентр землетрясения, начнет сокрушать людские души, постепенно распространяясь повсюду. И если его силы хватит, человек выстоит. Человечество выстоит. Если же нет, на этом наша история и закончится». Бог войны ничего не ответил, а с неба ливнем обрушился кровавый дождь. Настолько сильный и настолько плотный, что перед моими глазами все померкло. А затем я проснулся. «Дремучий случай!» Кое-как отдышавшись и стерев со лба холодный пот, я осмотрелся. Сон ускользал, но смутное ощущение, что мне должны были что-то дать, все еще витало в голове. Смешались в голове воспоминания и сны, что прокатились эхом внутри моей черепной коробки. «Видимо, показалось. Куча богов приснилась. Какие-то странные игры они затеяли, еще и меня в них вплетают. Или не вплетают, и все это влияние сна. Слишком сложно. Ладно, пора идти в разведку к невероятно чутким и опасным тварям, что охраняют город исчезнувших технологий». «О, ты уже проснулся?» «Да, что-то слишком часто в последнее время мне мерещатся боги». «В смысле мерещатся? Богиня охоты же приходила на рассвете и забрала волков». Я ошарашенно возрился на Арин и высказал вслух мечущийся в сознании вопрос. «Так что из того, что мне приснилось, правда? Дремучий, очень дремучий случай. Так и шизой приболеть недолго».